Видимо, чтобы добираться до верхних полок, весьма предусмотрительно. Вот, я протянул ему датапад со списком. Хм, интересный список. Сейчас посмотрю, что из этого есть. Дроид стал искать что-то в компьютере или как это тут называется. Да, есть все, кроме бластеров. Несколько разных моделей брони и скафандров. Какие есть типы брони? Поинтересовался я. Секундочку, дроид активировал голопроектор. Есть такая модель, укрепленная броня, шлем, а также дефлекторный щит. Но эта модель ухудшает подвижность, что для вас, джедаев, вряд ли подойдет. Верно, что там дальше? Спросил я, и дроид вывел на проектор новое изображение. Этот дроид очень интересный, так как проявляет признаки личности. Видимо, его давно не выключали, и это поспособствовало появлению личностных качеств. Искусственная личность у дроидов – редкое явление, обычно допускаемое контрабандистами, пиратами и остальными обалдуями, что не стирают своим дроидам памяти и регулярно не отключают их, а еще и Энакином Скайуокером. Но вот как подобное допустил Орден, мне кажется, им просто нет до этого дела. Дроид, разбирающийся в своем деле, просто отлично, но что если во многом это заслуга именно зародившегося сознания? Когда питаешь страсть к делу, работаешь лучше. Так прошло несколько минут. Он показывал мне различные комплекты брони и описывал их. Они мне не подходили по разным причинам. Малая подвижность, слабая броня, отсутствие шлема. Пока он не показал мне один комплект. Средняя броня, не сковывающее движение, шлем, а также наличие системы жизнеобеспечения. Стального цвета, с черными вставками. Конфетка. Вот это подходит. Беру ее, на первое время сойдет. Не нападать же мне на пиратов и контрабандистов в одной робе. А что насчет набора для выживания? У нас есть несколько комплектов, но в них входит по сути одно и то же. Сухпайок, опреснитель воды, камлинка и еще по мелочи. Только производители разные. Полагаю, скафандр вам уже не нужен? Да, пожалуй, в скафандре больше нет смысла. А касательно набора, дай самый стандартный. Дроид посмотрел в датападе расположение выбранных мною вещей и подлетел на репульсорах к верхним полкам. Оттуда он достал комплект брони и спустился ниже, там он достал набор для выживания. «Броню надо будет подшить под ваш размер», — оповестил меня дроид. «Давай приступим». Через час я вышел со склада с полностью подходящей мне по размеру броней. Я взглянул на хронометр. «Черт, уже вечер. Сейчас пойду спать, а завтра полечу дальше совершать свои набеги на пиратов. Эх, признаться честно, за этот совсем небольшой промежуток времени я был счастлив намного больше, чем за последние лет 5. Завтра предстоит полет на Кареллию, где я закажу полноценный доспех. По моим расчетам, его подготовит как раз Карене Петранеки, может чуть раньше. Хм, я полагал, что накоплю денег за пару недель, а не дней, но так куда лучше. Может быть, сейчас я получаю компенсацию за все то невезение, что было в прошлой жизни. Серьезно? Тогда мне удача улыбалась крайне редко, а сейчас, это происки силы или судьба наконец благосклонна ко мне, или сила и судьба, одно лицо, пов гг. До выхода из гиперпространства осталось еще 1,5 часа, которые я намерен потратить на чтение и изучение тактических файлов. На самом деле, там описано множество интересных, необычных и порой даже безумных тактик и стратегий. Некоторые из них могут мне пригодиться во время теоретически возможных сражений с КНС. Однако информацию нужно знатно отфильтровать и отсеять все ненужное. Ценные сведения укрыты тоннами мусора. За все это время я прочитал около 1/4 всего материала, и лишь малая его часть была полезной. Мда, повезет, если я дочитаю их к началу «Войн клонов». Если я буду в них участвовать, то знания из этих файлов мне очень пригодятся. Выйдя из гиперпространства, на расстоянии 100 км от орбиты, я стал приближаться к планете. На расстоянии 80 км от орбиты, у меня запросили коды доступа. «Сэр, вы приближаетесь к орбите Кареллии, предоставьте ваши коды доступа или мы будем вынуждены задержать вас», — сообщил диспетчер. «Высылаю вам коды», — ответил я. «Со мной такое уже случалось, так что подобное стало обыденностью. Но вот в первый раз меня это немного удивило». Через несколько секунд диспетчер ответил: «Ваши коды приняты, сэр, можете лететь». Вскоре, после этого я вошел в атмосферу планеты и двинулся в сторону космопорта. Посадив истребитель на не очень большом космопорте, я покинул кабину Дельта-7 и пошел в сторону выхода оттуда. Покинув порт, я направился в сторону здания этой фирмы. По пути я осматривал эту часть планеты. Все выглядело как в комиксах и на различных официальных артах ПЗВ. Через 10 минут я дошел до здания компании. Это здание небольшое в высоту, но оно широкое и скорее всего уходит вглубь поверхности. С виду здание непримечательное, но, как говорится, не суди о книге по обложке. Так что сейчас посмотрим, что там внутри. Внутри здание выглядело весьма прилично. Холл чистый и аккуратный, по нему передвигалось несколько дроидов. Астромехи, протокольные и еще некоторые, которых я не знаю. Стоит расширить свои познания в области дроидов. Мне хоть и известно весьма большое количество боевых дроидов, протокольных, астромехаников и дроидов-убийц, но этого будет мало. «Приветствую вас в нашей кузнице», — поприветствовал меня относительно молодой разумный за стойкой. Его кожа имела более серый оттенок, нежели человеческая, из чего следовало, что он, вероятно, инородец. «Зачем пожаловали? Добрый день, я бы хотел заказать у вас броню. У вас свой комплект собственной задумки или хотите заказать уже существующий доспех с модификациями? Предпочту свой вариант. Хорошо, я проведу вас к одному из наших специалистов». Глава 6. ПОВ ГГ. Встреча со специалистом прошла весьма продуктивно. Я обрисовал ему, что мне нужно. Броня из бескоростканевой подкладкой, которая может выдержать несколько выстрелов из бластера и прямой контакт со световым мечом на протяжении примерно 5 секунд. Выдвижные виброклинки на обоих наручах, интегрированный огнемет на правом наруче и бластер на левом. Выдвижные виброклинки на обоих бронепластинах с левой стороны на левой голени и на правой стороне, на правой голени. В бронепластину на левом бедре встроен небольшой отсек, в котором хранятся медикаменты первой необходимости, а на правом бедре – крепление для меча, легкий дефлекторный щит, крепящийся на спину, и шлем из бискара, с возможностью переключения на тепловизор. Также, я вручил ему голодиск с эскизом брони. Некоторые детали моего эскиза он откинул, посчитав их неконструктивными. Почти все мои требования выполнимы, а с подкладкой и дефлектором есть небольшие проблемы. Материал для подкладки с такой прочностью весьма дорогой, хотя для меня это не очень проблемно. Что касательно щита, мы сошлись на небольшом варианте, весом 5 кг. Он может отразить около 10 выстрелов из карабина и перезаряжается полчаса. Конечно, с бескоровой броней, такой щит может показаться бессмысленным, но даже несмотря на свою прочность, этот металл не является абсолютно неуязвимым, а 10 бластерных болтов, это немало и убить может запросто. Так что, я согласился на этот вариант. Мы с ним сошлись на конечном варианте, весом чуть меньше 25 килограмм. Это чудо обошлось мне в 250 тысяч кредитов, как мать его целый корвет. Впрочем, цена вполне себе ясна. Бискар крайне редок, так что, мне больше интересен источник металла. Немного воздействия на разум и кузнец раскололся. Гробница мать его Фридона Нагда. Построена на луне Эндера над Ксуне около 4000 лет назад, ее стены полностью покрывал слой бискара. О ней все забыли. А год назад кто-то из основателей из компании нашел заброшенную гробницу. Удивительно, его не сожрали хищники, и даже не убило воздействием темной стороны. Возможно, он потенциальный одаренный, которого проглядел орден, вот он и выстроил давление тьмы. В общем, пригнал он туда ораву дроидов, да разобрал всю гробницу к херам. Мандалорское железо забрал себе, а остальное культурное наследие ситов вышвырнул на помойку. Бискарна Мандалорон, ясное дело, возвращать не стал, а вместо этого стал подпольно продавать из него изделия, и добытого им хватит уж очень надолго. Меня заверили, что она будет готова примерно через 2 месяца, как раз к событиям на арене Петранаки, а я жопой чую, что меня туда отправит, и опять же, жопой чую, что эта броня мне там, ой как пригодится. Конечно, в случае, если я решу остаться в ордене. Так, с этим покончено, но есть еще много важных дел. Например, создание нового меча, так как этот мне не подходит, неудобен, да и не ощущается он, как мой меч. Может, это из-за того, что это меч именно Арина, который не был способен на убийство, да и вообще был другим человеком. Для этого надо лететь на Илум, а затем собрать его и покрыть картазисом, чтобы в бою на световых мечах мой меч не разрубили. Далее надо будет закупить расходники для арены, ионные гранаты и термальные детонаторы, да побольше. Купить эти расходники будет легко, ну вернее ионки, с термодетонаторами сложнее. Как-никак это мощная взрывчатка, но кто ищет, тот всегда найдет. Есть еще одно насущное дело. Мне нужен свой личный корабль, именно корабль, а не истребитель вроде эфирной феи. А я как раз на Карелии, которая славится своими кораблями. Мне бы подошел тот же самый ИТ-1300. Отличный кораблик, скоростной, гипердвигатель второго класса, скорость в атмосфере 800 км в час. Хорошо вооружен, две лазерные пушки. И имеет неплохой щит и дюрасталевый корпус. К тому же его легко модифицировать. Например, «Сокол тысячелетия» был, или будет, очень сильно улучшен. За новенький придется отдать 100 тысяч кредитов, плюс немалая сумма за улучшение, но оно того стоит. Я взял датапад и зашел в Галанит. Там я стал искать место, где здесь можно обзавестись таким кораблем. Зайдя на сайт фирмы, которая продает нужные мне кораблики, я посмотрел, где на Карелии находится их филиал и заказал корабль. Там же я присмотрел себе двух остромехов серии R2. Один из них будет со мной на Ютышке, другой отправит мою Дельту обратно на Корусант. Все это обошлось мне в 110 тысяч кредитов. Деньги уходят быстро. Ладно, надо отправляться к филиалу и забирать мои покупки. Пов ГГ. Через небольшой промежуток времени я был на месте. Там меня встретил молодой мужчина, сотрудник этой фирмы. Я предъявил ему данные о покупке, и он повел меня в ангар, где находился мой корабль. Далее мы вошли в док номер 2. Это было большое помещение, в котором находилось немало различных кораблей. Всюду ходили другие работники компании, что показывали клиентам их заказы или же помогали определиться с выбором. «Ваш корабль в правой части ангара», — сказал он, — «идемте». Когда мы дошли до нужной части ангара, я увидел корабль, который был почти точь-в-точь, как легендарный «Сокол тысячелетия», только новее и аккуратнее. То, что нужно, 34,5 метра в дюрастеле в длину. «Вот ваш корабль», — он указал рукой на корабль, — «ваши дроиды внутри корабля». «Хорошо, корабль заправлен», — я задал интересовавший меня вопрос. «Да, это включено в стоимость. Давайте поднимемся на борт корабля». «Конечно». Мы зашли внутрь корабля. Там все было очень знакомо, как в фильме. Да, все как на «Соколе». Круглые коридоры, трюм, кабина пилота. Это даже вызывает некоторую ностальгию. Ностальгию по тем славным временам, когда я впервые посмотрел «Новую надежду». Когда все это, весь этот мир был для меня лишь вымышленным миром. А сейчас это мой мир, в котором мне нужно выжить и прийти к власти. Но это будет не скоро. А сейчас мне нужно забрать корабль и отправить эфирную фею обратно на Корусант, в храм. Потом нужно лететь на Илум, чтобы найти кристалл для меча. Мне очень повезет, если там будет группа юнлингов и этот дроид, как его там, точно, Хьюинг. У него есть много редких материалов для меча и гора опыта за плечами. Он мог бы мне помочь со сборкой. «Дроиды в вашей каюте, сэр», — сказал человек. «Если вы всем довольны, то позвольте откланяться». «Да, это все, благодарю вас за помощь», — поблагодарил я, после чего достал несколько металлических прямоугольников, кредитов крупного номинала, это чаевые. «Благодарю за вашу щедрость», — человек попрощался и покинул корабль. Я направился в свою каюту. Открыв двери внутрь, я осмотрелся. Каюта не была чем-то примечательной. Спальное место, шкаф и еще некоторые незначительные детали. Также, я обнаружил двух остромехов. Один из них был красным, а другой синим, как R2 Skywalker. Подойдя ближе, я включил обоих дроидов, и тут же помещение наполнило бибиканье дроидов. На удивление я понял, что они говорят. «ХМ, значит, я знаю бинарный. Это хорошо, не придется его учить, ведь он необходим в этой галактике. Определенно, это плюс». Синий спросил, какие будут указания. Красный задал тот же вопрос. «Так, синий, ты остаешься со мной. Красный, тебе нужно отвезти мою Дельту на Корусант, в храм джедаев. Коды я тебе дам». «Да-да, я назвал их просто по цветам. Мне было лень придумывать какие-либо имена. Да и зачем? Можно было просто назвать их R2, но поскольку дроидов двое, лучше по цветам». Дроиды издали утвердительную трель. Через час мы с синим летели на Илум, а красный – на Корусант. Путь до ледяной планеты займет немало времени, которое я потрачу на изучение файла и медитацию. Да, медитация может показаться скучной, но это не так. Во время медитации я чувствую, как сила протекает внутри и сквозь меня. Я чувствую, словно я растворяюсь в силе, становлюсь ее частью. Это ни с чем не сравнимое, удивительное чувство. Зайдя в свою каюту, я принялся медитировать. Пов ГГ. Через продолжительный промежуток времени, который занял полет, Мы с Синим вышли из гиперпространства. Сказать, что перелет был скучным, ничего не сказать. В очередной раз просеивать файлы, пытаясь найти золото среди песка ила, уже заколебало. Бля, чувствую себя офисным работником, закопавшимся в отчетах. Ну и нахер я их столько набрал? Но толк от этого есть. Уж не знаю, заслуга это сила или тренировок Рина, но память у меня сейчас лучше, чем когда-либо. Так, от одной неприятной темы к другой. ВК уже скоро, а мне нужен стабильный прирост кредитов для исполнения моего зарождающегося плана. Илум поможет мне получить некоторое количество валюты. Я заберу с планеты кристаллы не только для меча, но и для продажи. Также, кристаллы вероятно есть на складах храма, откуда я их вероятно тоже позаимствую. Правда, это уже ближе к событиям на Джианазисе. На первое время этого хватит, а что делать дальше, есть у меня пара идей. Из размышлений меня вывела вопросительная трель Синего. «Вы в порядке?» – дроид поинтересовался, даже как-то обеспокоенно, что странно. «Да, просто задумался», – ответил ему честно. «Зачем мне лгать собственному дроиду? Скоро мы войдем в атмосферу планеты», – пропеликал Синий. «Хорошо, Синий, понял тебя, я стал наблюдать за сближением с планетой. ПОВГГ. После небольшой тряски, начавшейся после входа в атмосферу, я почувствовал легкий толчок, который свидетельствовал о том, что корабль сел на поверхность планеты. Я, уже одетый, в теплую одежду, подошел к трапу. Трап слегка выдвинулся и практически бесшумно опустился. В лицо ударил холодный ветер. Я шагнул на ледяную поверхность планеты, а трап вернулся в исходное положение. «Синий, держи корабль под парами, я скоро вернусь», — я отдал команду астромеху. Тот издал утвердительный гудок. «Холодно. Вокруг только лед и снег, а еще вокруг кружила метель. Но даже несмотря на все вышеперечисленное, тут красиво. На небе было некое подобие северного сияния, которое переливалось разными оттенками синего. Вдоволь насмотревшись на виды планеты, я направился к виднеющейся спереди стене. Очень большой стене. Чем ближе я подходил, тем крупнее она становилась. Охренеть. Я, конечно, знал, что храм на Илуме большой, но чтоб настолько. Вскоре я подошел к стене на расстоянии примерно 15 метров и остановился. С виду тут просто тупик, но это не так. Благодаря силе, только джедаи могут открыть эту дверь. Я вытянул руку в сторону скалы и призвал силу. Через мгновение, я увидел, как часть стены, которая, видимо, и являлась дверью, стала опускаться. Это точно не телекинез, ведь я точно не смог бы сдвинуть с места предмет такого веса. Что-то реагировало на силу, что-то древнее, из тех времен, когда был построен этот храм. Вход открылся. Интересно, этот механизм работает только со светлой стороной или с темной тоже? Если да, это вероятнее всего реакция на мидихлорианы. Если нет, то я понятия не имею, как это работает. Я отправился ко входу. Пройдя по небольшому коридору, я наконец достиг нужного мне помещения. Древний храм джедаев. Мне открылся вид на круглый зал. Он был очень похож на то, что было показано в мультсериале. Несколько статуй джедаев, высокие колонны, а сам зал возвышался на много метров вверх. Прямо перед коридором, через который я зашел, находился вход в пещеры с кристаллами, куда я и проследовал. Кристаллы были повсюду, на стенах, на потолке, иногда даже на полу. Из того, что я помню, разумные выделяли три типа кристаллов. Первый – это катрациты, наиболее часто встречающийся тип адиганского кристалла. Этот кристалл не фокусировал энергию так же, как и другие кристаллы, состоящие с ним в родстве. Подобная разновидность кристаллов чаще всего использовалась в тренировочных мечах, да и стоят они намного дешевле других. Далее идут мифиты. Мифит использовали для создания мечей большинство джедаев. Встречался он в разных расцветках. В общем, это самый обычный кристалл. И последний, а по совместительству и самый редкий – пантит. Пантит является наиболее редким и мощным кристаллом, его почти невозможно было отыскать. Кристалл резонировал с могущественной аурой, одновременно охлаждая кожу и нрав. Сейчас его уже не найти. Может, подобные кристаллы и есть в очень древних световых мечах, но они уже давно утеряны или уничтожены. Я ходил по пещерам и собирал кристаллы в мешочек. Благо там никого не было и меня никто не мог поймать за этим делом. Я старался брать как можно больше мифитов, ведь они стоят больше. Но и катрациты могут быть полезны в продаже. Их можно продать каким-нибудь богачам, у них они ценятся, как камни для украшений. Так прошло около получаса. За это время я собрал минимум 250 катрацитов и примерно сотню мифитов. С их продажей я получу хорошую сумму кредитов. Мне вот интересно, делали ли так другие джедаи до меня, это ведь огромные деньги. Кристаллы же просто лежат здесь. Бери, не хочу. Катрациты могут стоить не один десяток тысяч, тогда как мифиты стоят гораздо больше. Тут я ощутил странные потоки силы, которые вели меня внутрь пещеры. Глава 7. Пов ГГ. Я пошел по указываемому силой направлению, вглубь пещеры. Пройдя в отдаленный проход, я оказался в небольшом ледяном помещении, окутанном тьмой. Стоило мне сделать шаг вперед, как все вокруг потемнело, а земля как будто ушла из-под ног. Мне пришло видение. На самом деле, весьма трудно описать это чувство. Ты словно галлюцинируешь, хотя по сути так оно и есть. Что за херня? Вокруг был огромный вихрь. Он расходился на многие километры и дальше. В нем кружились обломки кораблей, планет, людские тела. Вон пролетел разломанный Сит, а там куски звездного разрушителя. Безжизненные остекленелые глаза тел не источали ни ужаса, ни страха. Словно они затянуты в бесконечно огромную воронку ветра, а просто, не знаю, словно из них высосали душу. Судьба этого мира меняется. Будущее, каким ты его видел, разрушается. Темный силуэт с яркими ярко горящими фиолетовыми глазами привлек мое внимание. То, что ты видишь, метафора, не более. Кто ты? Разве это так важно? Нет, отвечая на свой же вопрос, силуэт повернулся ко мне спиной. Эта вселенная уже долгие и мучительные века разрывается на куски из-за бессмысленной войны света и тьмы. Войны, в которой нет правильной стороны. Ты мои мысли читаешь? Вовсе нет. А может и да. Возможно, мы просто одинаково мыслим. Но опять же, какое это имеет значение? Ох, и любит он навести туману. Сейчас в твоих руках находится сама судьба вселенной. Скажи, ты жаждешь власти? Он повернулся в полоборота. Да. Мира? Да. Равновесие? Тут я затупил, не зная, что ответить. Равновесие силы, утраченный из-за людского эгоизма дар, то, с чего все началось, мир и гармония, в первую очередь, с самим собой. Как только этот путь был отринут, прилилась кровь, реки крови. Я прав, Хаем, пожалуй, что так, прекрасно. Я вижу, что главный приоритет для тебя – власть и могущество. Не буду осуждать, у всех свои мотивы, но ты можешь достичь своей цели – вместе с этим вернув миру этот дар. Ты, воплощение силы, это же невозможно. Иди, возможно, черт, Хаймха, я лишь видение. Моя сущность, моя цель, предложить тебе путь, а следовать ему или нет, твой выбор. Его глаза сверкнули алым, мы оба знаем, что ты не остановишься ни перед чем. Голос стал более гортанным, ты играешь, будто бы тебе жаль убивать этих уродов. Когтистые пальцы сжали мои плечи, но это не так. Ты говоришь, что есть черта, которую ты не пересечешь, но это тоже не так. Ты убьешь тысячи невинных ради силы. Истинная суть, скрытая у тебя глубокая в душе. Коготь прошелся по моей груди, а затем глаза приняли лазурный цвет, а силуэт отстранился. Извини, это... Хах, понял. Мне показывают, каким я могу стать. Холодным и расчетливым, готовым пойти на жертвы ради цели. Жестоким и садистичным, ведомым жаждой крови. Или добрым и светлым. Тьма, свет и равновесие. Выбирать тебе. Последние слова эхом разнеслись по всему вихрю, после чего все исчезло. Видение растворилось, явив мне реальности, оставив после себя множество вопросов и догадок. Я стоял посреди ледяной комнаты, а у меня в руке лежали 4 черных с тонкими белыми линиями кристалла. Они так и притягивали мой взгляд. Ох ты ж, блять, вот это меня накрыло. В этот момент я почувствовал присутствие других одаренных. На поверхность сел корвет. Судя по окраске, он республиканский. В шлеме прозвучал голос синего. Понятно, это джедай. Впрочем, про этот корвет я уже и сам догадался. Ну а как еще одаренным, которых я почувствовал, добираться до Илума? Я положил еще несколько кристаллов в уже заполненный мешочек и двинулся в сторону одаренных, которых я ощутил. Вновь войдя в круглый зал, я увидел там группу из 8 юнлингов и одного молодого джедая, сопровождавшего их. Завидев меня, юнлинги тут же стали здороваться. «Здравствуйте», — хором произнесли дети. «Приветствую вас на Илуме, юные джедаи», — включив максимально учительский голос, «на этой священной для джедаев планете вы найдете кристаллы для своих будущих мечей. Желаю вам удачи в этом деле». «Спасибо», — все так же хором произнесли юнлинги, а я повернулся к молодому джедаю и протянул ему руку. «Рыцарь джедая Ринрит, Я представился пареньку лет 18. Падаван Клейтан, он пожал руку. Приятно с вами познакомиться. Взаимно. Скажи, а на вашем корабле случаем нет специалиста по сборке мечей? Я сразу перешел к сути. Да, есть. Дроид по имени, ах да, Хьюинг, с задумчивым лицом он ответил, а зачем вам? Хочу собрать подходящий меч, но точно не знаю, как он будет выглядеть. Вот и нужен мне знаток в этом деле. Я зайду на ваш корабль на время? Да, конечно. Экскурсия с юнлингами, дело не быстрое, он указал на группу детей, которые что-то обсуждали. Спасибо, я попрощался и пошел к выходу. Мне повезло, Хьюинг здесь. Хотя подошел бы и другой профи в этом деле, но я не жалуюсь. Он подгонит мне нужные детали и поможет определиться с выбором клинка. Сборка поможет отвлечься от мыслей о видении. Пов ГГ. Снаружи корвет не был похож на тот же ЦР-90 или ЦР-70. Передняя часть, напоминавшая носовую часть от молотоглавого, но повернутую. 5 двигателей. Антенна сверху. По 3 спасательных капсулы на левой и на правой частях корабля. Местами он был окрашен в красный и белый, основная же часть была покрыта серо-коричневой краской. Неплохое судно, но я не заметил на нем вооружения, что странно и либо является отражением того, что джедаи, хранители мира, либо чрезмерная самонадеянность. Мол, кто нападет на джедаев? Что ж, как я помню, Ханданака напал на один из таких корветов. Но что-то я отдалился от темы. Внутреннее убранство тоже отличалось некоторыми деталями, но в основном было схоже с другими корветами. Круглые коридоры с раздвижными дверьми, с нарисованным символом ордена. Особо выделялось наличие комнаты со станками, ящиками и полками с деталями для мечей, а также стендами с образцами мечей. Я слышу звуки, джедаи вернулись, что-то рано, обычно это занимает несколько часов. Из глубины отсека послышался механический голос, с нотками ворчливости. Сначала они с каждым разом все моложе, а теперь еще и быстрее. Лязг металлических ног стал громче. И вот показался обладатель этих ног, Хьюинг собственной персоной. Было в нем что-то странное, как будто передо мной стоял не дроид, а разумный, причем одаренный. Шард, ну конечно, я не знал, что он является живым кристаллом. Об этом даже нигде не говорилось. Или я просто не помню. Хаэм, ты не из тех джедаев, что сюда прилетели? Шард взглянул на меня, наклонив голову вперед. Так кто же ты? Меня зовут Эрин Рид, рыцарь-джедай. Я учтиво кивнул ему. Приветствую в моей мастерской, рыцарь-джедай. Раз ты здесь, значит тебе что-то нужно, или ты на экскурсии вместе с юнлингами? Хохотнул Шард. Шард, да еще и с чувством юмора, большая редкость. Мне нужна помощь в создании меча, с улыбкой ответил я. Слышал, вы профи, или это преувеличение? О, значит вы знаете, кто я. Многие понимают, что я чувствителен к силе, но мало кто знает, что я, Шард. Он выпрямился и зашагал в мою сторону. Да, я помогу тебе, рыцарь. Расскажи, что тебе нужно, а дизайн я подберу, да детали дам. Так прошел час. Мы с Хьюингом обсуждали возможный дизайн меча и не только. Шард оказался приятным и интересным собеседником. С ним мы обсудили некоторые проблемы Ордена и Республики. На мое удивление, он их видел и понимал, возможно из-за того, что он не являлся членом Ордена как таковым. Что же касательно меча, мы сошлись на довольно интересном варианте. Это будет двухклинковый меч с 36-сантиметровой рукоятью стального цвета с черными вставками, которые, подобно лианам, опоясывают всю рукоять. А из примечательного, возможность при желании разделить его на два равных одноклинковых меча, длиной по 18 сантиметра. Определившись с этим, мы перешли к выбору материалов. Знаешь, я могу предложить тебе один редкий материал, который я приберег для особого случая. Мы с ним незаметно перешли на «ты», он называется «Фрик». Может, слышал? «Фрик», «Фрик», что-то знакомое. А, вспомнил, «Фрик». Прочный металл, он может выдержать многократные удары светового меча и многое другое, а еще я помню, что он будет использоваться в электропосохах магностражи, а также то, что мечи Палпатина частично состоят из него, но это ему знать не обязательно, он же чертовски дорогой. Для особых кристаллов, особый металл, сказал Шард, а я повторю, никогда ранее не видел таких кристаллов, как у тебя, а я их немало повидал, уж поверь, да. Когда я впервые показал ему свои кайберы, он чуть ли не выхватил их из моих рук, чтобы рассмотреть детальнее. Я видел тысячи кристаллов, да и сам им являюсь, но таких я еще не видел. Никогда. Я сейчас принесу материалы, а ты начинай напитывать кристаллы силой. Это может занять много времени. Хорошо, я сел в позу для медитации, закрыл глаза и принялся насыщать камни силой, делая их своими. Первым, что я увидел, после того, как открыл глаза, были дети, которые смотрели на меня и о чем-то перешептывались. «Ты закончил?» – поинтересовался Шарт, увидев, что я открыл глаза, я уже сделал нужные заготовки из фрика. «Да, я закончил. Вижу, юнлинги вернулись. Сколько я медитировал?» «Порядка 5 часов», – ответил Хьюинг, «а дети вернулись всего полчаса назад. Хм, я думал, это займет меньше, но да ладно, я никуда не тороплюсь. Приступим?» «Да, вот все нужные детали. Элементы питания, детали для рукояти, система крепления». Дроид продолжил перечислять компоненты для меча. «Спасибо», я пододвинул к себе детали и обратился к Падавану Тану, стоявшему рядом со мной. «Ты не против, если я тут задержусь?» «Нет, я не против, тем более, что юнлингам будет полезно понаблюдать за тем, как джедай собирает свой меч. Если вы, конечно, не против», согласился Клей. «Ну да, нашел наглядное пособие. Ладно, лишь бы не мешали. Я согласен, но только если они будут сидеть и тихо наблюдать». Я выдвинул свои обоснованные требования. «Мы не будем мешать, обещаю», один из детей выразил мнение всей группы и взглянул на меня умоляющими глазами. Я тяжело вздохнул, взял детали и вновь занял позу для медитации. Далее я вытащил свои кристаллы, а юнлинги с удивлением на них уставились. Что ж, понеслась. Пов-гг. Рассматривая рукоять, я отметил, что он хорошо лежит в руке, намного лучше, чем мой прошлый меч, хотя я толком им и не попользовался. Теперь осталось проверить, как он работает. Я активировал клинок, сначала только одно лезвие. Воздух, с приятным шипением, разрезало черное, с белыми линиями, лезвие меча, моего меча. Теперь я это чувствовал. Я сделал пару взмахов. А да, вот это я понимаю. Посмотрим, как будет работать второе. Из рукоятки появилось второе, точно такое же лезвие. Я также сделал несколько взмахов и прокрутил клинок. Затем проверил функцию укорачивания и удлинения. Все работало как часы. Так, теперь самое интересное. Выключив оба лезвия, я с щелчком разделил рукоять на 2 равных по длине меча. Активация первого, активация второго клинка, все работает. Я вновь выключил и соединил мечи, а затем повесил его на пояс. Спасибо, Хьюинг, правда. Вряд ли бы я смог так быстро и аккуратно спроектировать и собрать клинок без твоей помощи. Я поклонился ему. Это моя работа, надеюсь, этот меч пригодится только в мирных целях. Вот уж сомневаюсь, вот уж сомневаюсь. Глава 8. Пов-гг. Итак, еще одно дело сделано, но их еще полно. Я был вновь на борту своего корабля, который совершал гиперпрыжок к Карусанту, где мне предстояло продолжить тренировки. Медитируя в своей каюте, я ощущал всю галактику, видел каждого одаренного. Они выглядели как сгустки света, кто-то ярче, кто-то тусклее. Я находился в состоянии покоя, и это давало возможность все обдумать. Меня больше всего заботило то самое видение. О них мне мало известно, но насколько я понимаю, это проявление силы. Возможно, ее воли, в случае, если она разумна, значит ли это, что она хочет, чтобы я восстановил равновесие? Или я просто себя накручиваю? Впрочем, вряд ли мне удастся найти ответ на этот вопрос. Но это не главное. Самое важное – выбрать путь, по которому я пойду. Стать ситом – это, конечно, весело, кроваво, но до тех пор, пока меня не прирежет Палпатин. Да и слабоват я для сита как такого. Максимум, что мне светит – Акалит Дуку. Остаться джедаем – неплохой вариант, но тут, если не отлетишь на войне клонов, погибнешь во время приказа 66. А если и его переживу, то всю оставшуюся жизнь прятаться от империи. Не вариант, остается только одно. Но чтобы реализовать этот вариант, нужен проработанный план, наброски которого у меня уже есть, но это как скелет, вокруг которого еще нужно нарастить мышцы. Я средний по силе джедай, а таких, как правило, убивают. К тому же, здесь чуть ли не все являются пешками сита, засевшего в сенате. В общем, банта пэда, как выражаются в небесной реке. Вариантов много, но не все мне доступны. Захватить власть я не могу из-за более сильных форсюзеров. Служить Палпатину, как я и казал, этот сит убьет, как только перестанешь приносить пользу. Попытаться сохранить республику, Точно нет. В этой галактике есть одно важное правило. В этом мире правят могущественные адепты силы, остальные – средства для достижения цели или расходный материал. По итогу, нужно стать сильнее, так что по возвращению буду искать Дралига. Нужно добыть деньги, так что продолжу налеты. Ну и нужно продумать, как уйти из Ордена. Можно просто покинуть его с началом войны, как это сделают тысячи других. Но лучше сделать по-другому. Моя медитация была прервана синим. Дроид вкатился в мою каюту и стал докладывать. На нашем пути возник крупный объект, длиной около километра. Я внес изменения в наш курс, дабы избежать столкновения, которое произошло бы через 6 минут, пропеликал мой компаньон. Ты поступил правильно. Тогда почему сила указывает, что это неверно? Так, выведи корабль в обычное пространство рядом с этим объектом. Если мне что и было ясно из книг, фильмов и комиксов, так это то, что стоит прислушиваться к силе. Принято, можете сказать зачем, на это указывает сила, хат, как же это пафосно прозвучало, стоит избегать этого, пов гг, ебаный пиздец. Выйдя в обычное пространство, поначалу ничего не было видно, но когда мы подлетели ближе к месту, где могло произойти столкновение, не будь синий на своем месте, я увидел то, что заставило меня подняться с капитанского кресла. Это был дредноут Империи Ситов Рассекатель. Огромная махина, длиной около 800 метров, по сравнению с ним, мой проводник, так я назвал свой ид, просто мелочь. Я тут же вспомнил Cinematic X-Tor, где дредноуты Империи Ситов прорвались на Карибан. Те корабли были новенькими, аккуратными, этот же явно потрепало, ведь он имел несколько повреждений от выстрелов, а его двигатели вот уже не одно тысячелетие не работали. Он медленно дрейфовал в космосе тысячелетие за тысячелетием. На Земле его бы назвали кораблем-призраком, так оно и было. На корабле не ощущалось ни одного разумного, однако от рассекателя исходила как темная, так и светлая сторона. Я ее еле улавливал, но в то же время ясно чувствовал. Лети к ангару корабля. Я поднимусь на борт, надеваю шлем. Уже через полчаса я шел по коридору корабля. Внутри он выглядел жутко. Пустые, темные коридоры, в некоторых местах металл был поврежден выстрелами, а еще несколько уничтоженных дроидов Империи, которые парили в невесомости. Стоило отметить, то что здесь не было искусственной гравитации, поэтому я удерживал себя силой. Тут явно был бой. Он произошел настолько давно, что уже и нет тех, кто мог стать свидетелем этого. Тут все пропитано этой странной атмосферой прошлого. Идя по этим коридорам, могу представить, как тут маршировали ряды дроидов, шедших навстречу врагу. Как республиканские солдаты, проникшие внутрь, продвигались по кораблю, расстреливая медлительные машины. Возможно, тут даже был бой между джедаем и ситом прошлого, а может, темный воин встретил сопротивление лишь со стороны беспомощных против него бойцов. Это будоражит. Моей целью было найти источник силы, который я почувствовал еще тогда. Хоть сканеры и не зафиксировали следов жизни на борту, я шел со световым мечом в руке, простая предосторожность. К слову, на дредноуте не было энергии, а следовательно и освещения. Благо в моем шлеме был режим ночного видения, а то убился уже. Напоролся грудью на какой-нибудь торчащий острый обломок, и шашлык из несостоявшегося джедая готов. Спустя некоторое время, я нашел отсек, из которого исходили потоки силы. Ничем не примечательная дверь посреди коридора. Таких здесь полно, так что, если бы я не чувствовал силу, прошел бы мимо. Прорезав себе путь мечом, вошел внутрь. Сразу же меня ждал сюрприз. Я рухнул на пол. Раздраженно выдохнув, я поднялся на ноги. Со стороны это явно выглядело комично. Значит, в помещении есть искусственная гравитация. Такое возможно, только если генератор гравитации питается от отдельного источника энергии. ХМ, где там включается свет. Найдя своеобразный выключатель, я нажал на него, и комнату озарил свет. Это помещение представляло собой крупное хранилище, в котором было множество шкафов, расположенных по бокам, 6 стоявших по центру прозрачных цилиндров, защитные чехлы. Внутри них находились голокроны, 3 ситских. Они представляли собой красно-золотые пирамидки. Струившаяся от них тьма проникала в каждую клеточку моего тела, и 3 джедайских, которые представляли из себя сине-золотые кубы. Их светлая аура уравновешивала тьму от ситских голокронов, создавая баланс. Сняв цилиндры, я стал складывать голокроны в сумку. После того, как я сложил их все, мне пришла идея посмотреть, что еще тут есть. Вскрыв шкафы, да, именно вскрыв, ибо они были закрыты. Почему голокроны не были под замком? Черт его знает, внутри первого шкафа мной был обнаружен комплект брони джедая времен Старой Республики. Скорее всего трофей, который я естественно заберу. В следующем шкафу были световые мечи. Клинки были разные. Световые пики, двухклинковые мечи и обычные, с синими, зелеными и, конечно же, красными лезвиями. В других находилась броня сита воина, инфокристаллы и голодиски. В общем, это было не только хранилище реликвий, но и склад трофеев и данных. Все указывает на то, что адепт темной стороны, которому принадлежало это судно, был весьма неплохим коллекционером. Что ж, его коллекция обретет новую жизнь, став моей. Вряд ли все это понадобится тому, кто уже давным-давно мертв. Все вещи, кроме обоих видов брони, поместились в сумку. Их я взял в руки и покинул отсек. Через час я был на проводнике и раскладывал свои приобретения. Все-таки пришлось вернуться за стендами для брони и мечей, так как я не знал, как еще их аккуратно сложить. Голокроны, кроме одного, инфокристаллы и голодиски я сложил в уже имеющийся в моей каюте шкаф. Знаете, если ранее меня посещали сомнения насчет того, что все это воля силы, то теперь, сидя с ситским голокроном в руке, следов прошлой уверенности почти не осталось. Что ж, приступим. Я покрутил в руке голокрон, а затем поднял его телекинезом и увидел, как он открылся. Я выбрал свой путь. Энакин находился на миссии с Оби-Ваном, и, на самом деле, он и сам был рад этому, ибо обучение казалось ему скучным и нудным, как будто неполным. Несмотря на то, что они с учителем сдружились, он частенько задумывался, почему, если совет думает, что он избранный, они поначалу вообще не хотели брать его в орден, или почему поручили его обучение джедаю, который буквально только что перестал быть падаваном, а не тому же Йоде или Винду. Точного ответа он не знал, однако полагал, что в ордене его боялись и поэтому не обучали в полную силу. Они боялись его потенциала, и это раздражало. Ради них он оставил свою мать, самое ценное, что у него было, а они ему не доверяли. Впрочем, все это лишь домыслы, в правдивость которых Энакин верил с трудом. Он доверял учителю и совету, хотя иногда это было трудно. Сейчас они с Оби-Ваном прилетели на очередную планету, вернее Луну, к которой их привел след вора. Нар-Шаддаа, она же Малый Корусант, луна контрабандистов. Самая крупная луна Нал-Хатты, один из 18 куминополисов галактики. Некогда процветавший мир, ставший прибежищем для сброда всех мастей, контрабандистов, пиратов, наемников, сутенеров, торговцев оружием, рабами и многих других. На этой луне можно продать или купить все, что угодно, и именно поэтому их цель здесь. Учитель, как думаете, мы скоро его найдем? Они на этой луне уже много часов, но так ничего и не обнаружили. Терпение, Энакин, терпение. Оби-Ван сказал одну из его любимых фраз, но любимой она была только для него. Знаю, но мы даже понятия не имеем, кого ищем. Расу, пол или возраст. Это как искать иголку в стогу сена, не зная, как выглядит иголка. Доверься силе, и она укажет на того, кого мы ищем. Не в буквальном смысле, поспешил объяснить Кеноби, мы, джедаи, и нам легче чувствовать ложь, видеть ее признаки и проявления. Используй это. Да, учитель. И вот очередной бар, в котором они ищут вора. Оби-Ван говорит, что они найдут его по лжи, но на луне контрабандистов всем есть, что скрывать, у всех есть причины лгать. Все эти разумные что-то крали, кого-то убивали, кого-то насиловали, а иногда и все вместе. Увидев зашедших в бар джедаев, многие инстинктивно потянулись к кобуре. Голоса затихли, и все уставились на них. «Приветствую», Оби-Ван старался сделать голос наименее враждебным, «мы ищем кое-кого, сразу говорю, нам нет дела до мелких краж, мы тут за». Но Кеноби не успел договорить, как был оттолкнут силой. Энакин, почувствовав опасность, быстро отпрыгнул от места, где стоял и оттолкнул учителя. Выстрел, предназначавшийся одному из них, попал в Науталанина, и тот с криком боли был уничтожен. Это был наглядный пример смертоносности дезинтегратора. Учитель, Энакин указал на убегающего разумного, я за ним, иди, я догоню. Поднимаясь на ноги, Кеноби ответил убегающему ученику. Члены совета джедаев слушали голограмму мастера Кеноби. Он докладывал о своей миссии по нахождению запрещенного оружия на Нар-Шаддаа. Затем неизвестный открыл по нам огонь, убив при этом одного науталанина. Мой падаван погнался за ним, Вор продолжил пальбу из дезинтегратора, убив еще двух разумных, после чего был обезврежен Энакином. Обезврежен – официальная трактовка, более мягкая. На деле же Скайуокер по неосторожности столкнул вора с крыши высокого здания. Тот перепрыгивал с одной крыши на другую, когда юноша толкнул его силой, не рассчитав силы. Преступник не выжил. Вы упомянули только один дезинтегратор, а что с остальными? Поинтересовался магистр Винду. К сожалению, он успел их продать. Плохо это, что столь опасное оружие по галактике распространилось. Йода задумчиво прикрыл глаза. Дальше корпус юстиции этим займется. В храм вам должно вернуться. Хорошо, магистр. Голограмма Обивана отключилась. ПовГГ. Прошло пару дней, пока я изучал ситский голокрон. И я только начал. Можно сказать, лишь прочел предисловие. Нахождение голокронов – огромная удача, но и проблема одновременно. Даже эта небольшая пирамидка у меня в руках источает тьму, которую любой джедай почувствует за милю. Поэтому их пришлось спрятать. Для этого сгодилась незаселенная луна Среднего Кольца. Там полно свирепых хищников, довольно токсичный воздух и можно случайно вляпаться в кислоту. Паршивые условия для жизни, хорошие для тайника. В одной довольно крупной пещере синий запарковал ячник, а я худо-бедно запрятал вход туда. Торговых маршрутов тут нет, ничего ценного для республики или ордена тоже. Так что шанс случайного обнаружения минимален. Главная же проблема – время. Нужно успевать обучаться у Драллига, если он меня вообще возьмет, летать сюда и изучать голокроны, а также успевать грабить пиратов. Хотя это уже не так важно, ибо после всех покупок на Карелли у меня все еще осталось немногим менее миллиона. Это чертовски много, но в то же время ничтожно мало. Гха, сон мне в ближайшее время может только, хах, снится. Так придется еще и играть прежнего скромного и прилежного Ринарида, который больше всего на свете уважал советы и идеалы ордена. Ради гребаных постулатов джедаев он даже отказался от своих чувств к одной соратнице. И мне его играть, а можно другую роль, а, кроме того, с моими дохера уникальными, спасибо за это, мечами нельзя светиться в ордене, ведь когда я исчезну из их поля зрения как Ринрит и появлюсь уже в иной роли, хотелось бы сохранить тайну личности на некоторое время. Из тех, кто знает о том, что эти черные клинки мои, остается лишь Хьюинг, поскольку Падаван и Юнлинги не видели цвета кристаллов, а тестировал меч я уже после их ухода. Шарт перманентно сидит на том корабле, так что проблем быть не должно. Исходя из этого, я создал себе еще один меч, используя взятые на складе детали. Одноклинковый меч с лезвием синего цвета хоть и не так идеален, как те два, но все равно сойдет. КХМ, мастер Драллиг, я не вижу тут других Драллигов. Значит, ты обращаешься ко мне. Я где-то читал, что в начале общения стоит представиться. Что думаешь? Конечно, рыцарь-джедай Ринрит. Я бы хотел попросить вас тренировать меня. Хочешь у меня обучаться? Тогда сначала покажи, на что способен, а затем я уже решу, что мне с тобой делать. Возьми тренировочные мечи и двигай к тренировочной площадке. Буду ждать тебя там. Прекрасно, еще не стал его учеником, а унижения уже начинаются. Ладно. Тут главное просто не сдаваться и биться до последнего. Да, техника у меня хромает, на обе ноги, ездит в кресле-каталке, но сыну главное увидеть рвение и желание стать лучше. Остальное можно поправить. Взяв мечи, направляюсь к месту встречи. Вот же ж, блять. Вокруг площадки столпились юнлинги и маленькие падаваны, а также несколько рыцарей. Этот хрен решил публично унизить меня. Не зря его прозвали троллем. Свое прозвище он оправдывает. Черт с ним. Это его план. Проверить меня на стрессоустойчивость и концентрацию. Хорошо, тролль, сыграем по твоим правилам. Ну что, ты готов? Еще не поздно отказаться и уйти. Да, это позорно, но не так, как упасть в лужу при детях. Плевать. Хочешь зрителей? Тянет обратно в цирк, к знакомой обстановке. Ну же, детишки, похлопайте нашему клоуну-троллю. Все зрители оцепенели, удивленные подобной дерзостью со стороны обычного рыцаря. Хо-хо, у кого-то проснулся характер. Интересно, а теперь, нападай. Покажи, что колкость не единственный твой талант. Я встал в первую атакующую стойку. Шичо, серьезно, Шичо, а не староват ли ты для юнлинга? Что ж, у меня такой же вопрос к этому арену. Сам же мужчина стоял совершенно неподвижно. Его меч был направлен вниз. Хорошо, начали. Первый удар, зона поражения, правый бок и рука. Меч он держит в правой руке, значит удобнее блокировать удары по левой стороне тела. И он с легкостью и грациозно отбивает оба удара, так еще и контратакует. Драулик разошелся и сейчас, подобно быку, яростно сметающему свою цель, задавливает меня в глухую оборону. Как и предполагалось, я ему не ровня, и он это знает. Отступление назад, параллельно блокируя десятки ударов, заняло у меня всю концентрацию, но когда Цин совершил слишком сильный и резкий выпад, я рухнул на пол. Лезвие его меча оказалось рядом с моим лицом. «Ты мертв?» «Еще нет», со всей силы бью ногой по левому колену с внутренней стороны. Был слышен довольно отчетливый хруст. Мне удалось выбить ему коленную чашечку. Не теряя времени, вскакиваю на ноги и начинаю агрессивно атаковать, вплетая удары из Шиена. Драулик не остановил бой, значит, я не переборщил. Стоит отдать ему должное. Даже с одной дееспособной ногой он просто зверь. Каждый мой удар, с какого бы угла он ни шел, всегда встречал непреодолимую преграду его меча. И в конце концов, когда лезвия мечей вновь скрестились, он резко увел его в сторону движением по часовой стрелке. Это молниеносное действие имело колоссальную силу, отчего клинок выскользнул из моих ладоней и улетел куда-то в толпу. В реальном бою это была бы смерть, а тут это просто поражение. Но для меня сейчас важно не выиграть, а доказать Драулигу, что я не тряпка и достоин обучения у него. Не желая сдаваться, я бросаюсь на него, поваливая тролля на землю. Раз удар по лицу, два. Получаю пинок в живот, в который явно была вложена сила, так как я вылетел за пределы площадки. Довольно, суровый голос мужчины ознаменовал завершение поединка. Он вытер кровь с лица, после чего направился ко мне. Зрители перешептывались о чем-то, вероятно, обсуждая, что со мной будет. Драулик же опустил взгляд на меня, лежащего у стены. «А ты неплох». «Нет, меч ты держишь как обезьяна, однако упертости тебе не занимать». Он протянул мне руку. «Ты не продержался достаточно долго, но проявил себя иначе. Те, кто был на твоем месте до тебя, теряя меч, они терялись и сами. А ты, Хаттов боец, выбил мне коленную чашечку и сломал нос. Ты мне определенно нравишься, но нам есть над чем поработать». Пов-ГГ. На Карусанте уже был глубокий вечер, а меня только выпустили из мидблока. Почему я был там? Да потому что Драулик своим пинком сломал мне три ребра. Этого парня точно не стоит злить. Хе. Ладно, пора обратно на тренировочную площадку. Цин сказал, что начнет учить меня завтра, а значит, сейчас можно пару часов позаниматься самому, а потом уже посплю часок-другой. Эй, Арин. Меня окликнул какой-то парень, чье лицо было смутно знакомо. Ах да, Дран, лучший друг Арина, а значит и мой. Короткие каштановые волосы, аккуратное улыбчивое лицо. Парень выглядит очень дружелюбно. Вижу, ты наконец нормально уложил волосы. Привет, Дран. Решил немного сменить стиль. Да, та прическа мне не слишком нравилась, поэтому я зачесал волосы назад и немного зафиксировал их гелем. Это не убрало их хаотичную форму, но теперь они стояли в заданном мною направлении. Так действительно смотрелось лучше. Так чего ты хотел? Я тут просто иду третироваться, так что если хочешь поговорить, сделаем это по пути. Ладно, хорошо. Ты, кстати, в порядке? Ну я просто слышал о вашем поединке с Цином Драулигом. Ты неплохо его отделал. А как вначале поддел? Правда, это на тебя не похоже. Скажи, ты правда набросился на него с кулаками? Ну да. А что тут такого? В бою все средства хороши. Черт, кто-то уже заметил изменения в поведении. Ха-ха, это то да. Просто, ну знаешь, обычно ты не любишь сражаться, говоришь, что световой меч, крайняя мера, как и насилие. В общем, я не думал, что ты можешь быть таким. Решил пересмотреть свои взгляды на некоторые вещи. Никогда не поздно все переосмыслить, правда ведь? Вполне. Кстати, а чего вы с ним не поделили то? Просто тренировался, а тролл тебя прессанул. Не совсем так. Я попросился к нему в ученики, а это была своеобразная проверка. Вот теперь его челюсть просто отвалилась. Ты что сделал? Да ты же его не переносил. Нет, я еще могу понять простые тренировки у миролюбивого тебя. Но учиться у Драулига. Ты что, решил начать двигаться к достижению звания мастера джедая? Его веселая улыбка постепенно сползла вниз, а губы поджались. Переживаешь из-за сепаратистов? С чего ты взял? Да я по лицу твоему все вижу. Думаешь, что дойдет до войны? Вот и готовишься. Раз эта паника настигла и тебя, значит все реально плохо. Было видно, что за всем этим образом оптимиста на деле скрывался страх. Да не паника это, обычная предосторожность. К тому же, саморазвитие никому еще не повредило. Расслабься. Ладно, удачи в тренировках с нашим троллем. Он вновь натянул на лицо улыбку. Пойду посижу с Саной в архиве. Ага, удачи. Не помри там со скуки. Теперь у меня появилось оправдание для перемен в поведении. Паника перед кризисом. Многие джедаи чувствуют что-то грядущее, как животные, что чуют приближение катастрофы. Глава 9. Немногим менее 3 месяцев спустя. Пов ГГ. Стоя на теплом песке, среди трупов таскинов, я ощущал, что стал немного сильнее. Звучит странно, будто садист, получивший удовольствие от убийств. Но это не так, я буквально стал сильнее. Все это благодаря одной ситской технике, позволяющей вытаскивать и поглощать силу из других разумных. Конечно, поглощение неодаренных мало влияет на мои способности, но с чего-то начинать надо. Немалую часть прошедших 3 месяцев я выделил изучению голокронов. Мной было изучено далеко не все, только самое полезное и нужное. Молнии силы, разного рода целительные способности обеих сторон, сокрытие силы, разрушение силы, поглощение силы и подчинение разума. Большинство этих техник я опробывал на необитаемой луне одной из планет внешнего кольца, дабы не привлекать внимание. Самым проблемным в плане практики было подчинение разума. Для этого мне приходилось находить разумных. Это безобидное взятие человека под контроль, а затем я его отпускал. Ну и на десерт, базовые навыки владения 7 формой боя на световых мечах, джуя. Тут мои тренировки ограничились отработкой приемов на тренировочных дроидах. С дроллигом не попрактикуешь давно утерянный стиль. Многовато вопросов будет. Думаю, не стоит говорить, что владею я этим стилем слабо. Преимущество лишь в том, что он неизвестен большинству одаренных, за исключением Винду и Палпатина. Поэтому, даже опытный мастер может растеряться. Но самое проблемное – скрывать тьму, когда ты буквально посреди оплота света. Держать сокрытие силы целыми сутками адски изнемождает, а Сидиус держит технику ход целыми неделями. Конечно, я знал, что в голокронах множество знаний, прежде чем приступил к их изучению, но чтоб настолько. Если бы я хотел изучить все, то сидел бы, как Ашарат-Хетт на Карибане. Думал, прошло всего 2 лет, а на деле, уже и империя пала, и новая республика на ноги встает. Остальные знания голокронов буду изучать в свободное время, иногда вместо медитаций, а иногда и сна. Что же до владения мечом, мои навыки сильно возросли. Благодаря довольно жестоким тренировкам тролля я стал не просто махать мечом, сочетая эти хаотичные потуги с ИВ-формами, а здраво оценивать ситуацию и подстраиваться под противника. Вообще, Цин Дроллик отличный учитель. Всего за каких-то 3 месяца он повысил мой уровень мечника во много раз. Да, это было пиздец как тяжело, я получил немало травм, начиная с обычных ссадин и ожогов и заканчивая переломом руки. Я не уверен, что он так жесток с остальными учениками, но меня лично все устраивало. Мужчина видел, что я жаждал скорого результата и был готов пойти на тяжелые изнуряющие тренировки. Будет даже немного жалко с ним прощаться, но сейчас не об этом. Последние 2 дня Дроллик находится вне храма по поручению совета, так что все это время было посвящено древним источникам информации. Теперь же настало время действовать. Закончив с изучением нужных мне техник, я выдвинулся к Татуину, где мне предстояло выполнить одну из самых интересных, в плане последствий, задач. Спасти мать Энакина. Во многом это был один из сильнейших толчков на темную сторону в жизни Скайуокера. Да и рассудок это ему помутило знатно. И о чем думала Падме, когда заводила отношения с человеком, который устроил мини-геноцид. И ладно, если бы это произошло задолго до этого, у всех есть грешки в прошлом. Но Энакин вырезал Таскинов уж очень незадолго до этого. Хотя и его можно понять. Скайуокер, один из сильнейших адептов силы в истории, жаль, крыша подтекает, а для моих целей нужен вменяемый избранный. Так что, нужно не дать его психике получить столь сильный удар. На текущий момент до событий 2-го эпизода было еще около 2 недель, а это значит, что его мать еще жива, но покалечена. Попутно, я решил потренировать новые техники на таскинских рейдерах, которые ее пытали. Двойная польза. За 1/2 часа до этого, для большинства в галактике Татуин, обычное захолустье во внешнем кольце, в пространстве хаттов. Забавно, знали бы они, какое значение для небесной реки имеет эта планета. Тут родился один из самых жестоких ситов, Дарт Вейдер, правая рука и ученик императора. Тут же вырос его сын, Люк Скайуокер, тот, кто сверг империю, вернул своего отца к свету, основал новый орден джедаев, да и многое другое сотворил. На перечисление подвигов Люка уйдет не один час, да я и не все упомню. Здесь было множество менее важных событий, например сражение Оби-Вана и будущего Дарта Крайта, который вместе с Таскинами собирался напасть на ферму Ларсов. И это только первое, что приходит на ум. Можно сказать, что это одна из самых значимых планет в истории ДДГ. И вот я здесь. Знаете, когда для меня мир Звездных войн был вымышленным, вид Татуина, будь то в комиксах, мультах, фильмах, вызывал у меня трепет. Вид двух солнц, песчаных дюн, карьеров. И сейчас, несясь на спидере по песчаной поверхности планеты, я вновь это чувствовал, только намного сильнее. Я сам стал частью этой истории. Корабль я оставил на одной из посадочных площадок Мос Эйсли, где и купил спидер. А поскольку мы на Татуине, Синий получил четкое указание. Если кто подойдет слишком близко, улетай оттуда. Моей целью являлось Таскинское поселение, в котором они держат мать Скайуокера. Его точное местоположение мне неизвестно, однако, скорее всего, оно находится относительно недалеко от фермы Ларсов. Мне, пользователю силы, легче находить поселение, ведь я чувствую разумных и их скопления. Я побывал уже в трех таких лагерях, но никого, кроме их обитателей, не встретил. Только в одном селении, меня заметили жители, но они не успели ничего толком сделать, как я, накопив большое количество энергии, выплеснул ее в сторону врагов. Разрушение силы. Крайне эффективная, но изнурительная техника. Я, являясь среднестатистическим джедаем, смог использовать ее только один раз без передышек. Таскинов просто разорвало на части. Их конечности, внутренности и кровь разлетались по желтому песку. Некоторые выжили и бежали. Добивать их не было смысла, ведь угрозы больше нет. Приближаясь к четвертому селению, я почувствовал что-то новое. Боль и страх. Сомнений практически не было. Это она, ее держат здесь. Маяк для любого одаренного, способного просканировать область силой. Эти эмоции столь сильны, что мне даже становится жаль Шми. Сойдя со спидера, я направился в сторону хижин, которые выглядят точь-в-точь, как в фильме. Скрываться нет смысла, ведь я задумал нечто иное. Завидев меня, рейдеры издали рев гула и схватились за оружие. На мне была одета броня сита воина, поэтому выстрелы не нанесли бы серьезного урона, но я все равно отражал их мечом, но не в тело или голову, а в ногу, руку или плечо. Они нужны мне живыми, но не обязательно со всеми конечностями. Я шел, отбивая выстрелы, отрубая клинком руки и ноги, вырубая противников телекинезом и поджаривая их молниями силы. Вырубив последнего, я собрал их в одном месте и приступил к делу. Подняв одного из них телекинезом, я стал поглощать его жизненную силу, а может и силу, ведь мидихлорианы есть во всех разумных, а они, как известно, являются проводниками силы. Через них она взаимодействует с разумными, и чем их больше, тем это взаимодействие сильнее. Как только я начал процесс, разумный стал иссыхать и уменьшаться в размерах. Был бы он в сознании, то кричал бы в агонии. Закончив с ним, я не почувствовал особого результата, но у меня еще 15 таскинов, за вычетом детей, им я дал сбежать. Стоя на теплом песке, среди трупов таскинов, я ощущал, что стал немного сильнее. Вот мы и вернулись к началу. Не скажу, что был разочарован, я не питал иллюзий насчет того, что поглощение племени сильно увеличит мои способности, все же эта техника больше подходит для поглощения одаренных. Помнится, Вишейт и Нихилус обладали чем-то похожим, но в гораздо большем масштабе. И если первый делал это в угоду своему бессмертию, то второй делал это из потребности в жизненной энергии других. Надеюсь, до этого я не докачусь. Так, теперь пора переходить к тому, ради чего я сюда приперся. Сидя в инвалидном кресле, Клик Кларс с печалью глядел на свою ногу, вернее на то, что от нее осталось. Он лишился ее почти две недели назад, когда, собрав группу из 30 друзей и соседей, они с сыном отправились на поиски его жены, похищенной этими чудовищами, таскинскими рейдерами. Каким же он был идиотом! Думал, что все будет так просто, что у них преимущество, что народ песка глуп. Нет, это была лишь ловушка, и как итог, из 30 человек выжило лишь четверо. Двое из них, сам Клик и его сын. Он лишился ноги, а если бы не Ауэн, спасший его, Клик лишился бы и жизни. Теперь, придя в себя после травмы, он отправил запрос на помощь в Мос Эйсли и соседним фермам, но вряд ли они согласятся, А если согласятся, уже может быть поздно. Надежды почти нет. Отец, голос сына оторвал его от печальных мыслей. Пришел человек, и с ним мама. Будь у Клигга две ноги, он бы тут же вскочил с кресла. Голос Ауэна будто бы дрожал от радости и страха одновременно.